На другой день они отправились в город покупать нужные для лагерного лета вещи. Всякая обновка действовала на Ло волшебно. За обедом она, казалось, вернулась к своей обычной насмешливой норме. Сразу после обеда она пошла к себе, чтобы погрузиться в книжки-комикс, приобретенные для дождливых дней в Кувшинке, или Ку, как сокращенно называли лагерь. Она так основательно пересмотрела их до отъезда, что потом не взяла их с собой. Я отправился тоже в свое логовище и сел писать письма. Мой план теперь был поехать к морю, а затем, к началу учебного года, возобновить свое пребывание в Гейзовском доме, ибо я уже знал, что не могу жить без этой девочки. Во вторник они снова ходили за покупками, и мне было поручено подойти к телефону, если начальница лагеря позвонила бы в их отсутствие. Действительно, она позвонила, и несколько недель спустя у нас с ней был случай вспомнить нашу приятную беседу. В этот вторник Ло обедала у себя в комнате. Повздорив опять с матерью, она сейчас прорыдала и теперь, как бывало и раньше, не хотела явиться передо мной с заплаканными глазами. При особенно нежном цвете лица черты у нее после бурных слез расплывались, припухали и становились болезненно соблазнительными. Ее ошибочное представление о моих эстетических предпочтениях чрезвычайно огорчало меня, ибо я просто обожаю этот оттенок боттичеллиевой розовости, эту яркую кайму вдоль воспаленных губ, эти мокрые, свалявшиеся ресницы. А кроме того, ее застенчивая причуда меня, конечно, лишала многих возможностей под фальшивым видом утешения. Однако дело обстояло не так просто, как я полагал. Когда вечером мадам Гейс и я сидели в темноте на веранде, грубиян ветер потушил ее алые свечки, она с невеселым смешком сказала: «Признаюсь, я объявила Лолите, что ее любимейший Гумберт полностью одобряет лагерный проект. И вот она решила закатить настоящий скандал под предлогом, что будто бы мы с вами желаем отделаться от нее. Но настоящая причина в другом. Я ей сказала, что завтра мы с ней обменяем на что-нибудь поскромнее некоторые слишком фасонистые ночные вещи, которые она заставила меня ей купить. Моя капризница видит себя звездочкой экрана. Я же вижу в ней здорового, крепкого, но удивительно некрасивого подростка. Вот это, я думаю, лежит в корне наших затруднений». В среду мне удалось на несколько секунд залучить Лолиту. Это случилось на площадке лестницы, где, одетая в нательную фуфайку и белые, запачканные сзади в зеленые трусики, она рылась в сундуке. Я произнес что-то намеренно дружеское и смешное, но она всего лишь презрительно фыркнула, не глядя на меня. Окаянный, умирающий Гумберт неуклюже погладил ее по копчику, и девчонка ударила его прибольно, одной из сапожных колодок покойного господина Гейза. «Подлый предатель!» — сказала она, между тем, как я побрел вниз по лестнице, потирая плечо с видом большой обиды. Она не соизволила обедать с Гумочкой и мамочкой, вымыла волосы и легла в постель вместе со своими дурацкими книжонками. А в четверг бесстрастная мать повезла ее в лагерь Ку. Как писали авторы почище моего, читатель легко может вообразить, ну и так далее. Впрочем, я, пожалуй, подтолкну пинком в зад это хвалебное воображение.